исказилось. Я на пороге вечности давно уже стою, но перейти не хватает сил. Да и не надо, и так все будет хорошо, пока мысль не стер порошок. Остался шок от непонятных событий, осадок неприятен. Я уже сыт всеми теми вещами, что на повестке дня разберусь сегодня. Либо никогда мне надоело стоять на своих коленях, опустив голову вниз, как бы прося прощения. Не время стоит точки, процесс точек. Что будет дальше с нами, узнаем точно. Я искал много чего для себя и для души, но смысл изменили во мне этажи и пролеты. Песня почти что спета, все, что осталось, прижгли сигареты. Я бьюсь от тоски головой в стену, не хочу глотать безумство пены. Не собираюсь играть по чужим правилам, какие бы условия судьба не поставила. Так будет не всегда.